Глава 4. Дым стелился по залу, как змей. Медленно, лениво. Музыка гремела где-то под кожей, не в ушах, в груди, в животе, между ног. Нет, там все-таки гремело жуткое желание потрахаться. Раздел ювелирки на этой неделе оказался гораздо более напряжным и нервным, чем я рассчитывал. Устал, как зверь. Хочется отдохнуть и отвлечься. Еще и завтра это не лепится с обручением с девкой Немезова. Какая же скука и обуза. Была бы моя воля, женил бы на ней кого-то из замов, но таковы были суровые нравы нашего мира. Моя жена должна быть дочерью криминала. Именитая и породистая курочка, за которой стоит большая семья. Чистая, как горный хрусталь, и потому малолетняя, чтобы ничто не успело замутить ее по сроку давности. Соответственно, безумно глупая. Потому что другого в ситуации, когда ты должен напялить на палец спутницы своей жизни булыжник на празднике ее 18-летия, быть и не может. Я откинулся на спинку кожаного дивана, обнял бокал виски, как хорошо знакомую любовницу, попытался расслабиться. В чем-то и правда было сходство между алкоголем и женщиной. И есть дешевый шмурдяк, от которого сильное похмелье и только отвращение. И есть попсовая вкусняшка, просекко или розе. И есть красное сухое, милфа чуть за 30, сочная и умелая в постели. И есть виски и коньяк. Особая категория, таких можно и на подольше, но не женой, конечно. Постоянной любовницей. Эксклюзивные экземпляры. А вот жена. Напиток для непьющих. Чистая родниковая вода, мать ее. И сегодня я вообще не хочу думать о жене, даже будущей. Лениво огляделся вокруг. Пацаны смеялись, кто-то выдувал кольца дыма, кто-то уже плотно целовался с девкой на коленях. Ночь наша. Клуб тоже. Мир на паузе. Хотя бы до утра. До следующих баталий, войн и разборок. Хотя бы до этого нелепого обручения с малолеткой. Закрываю глаза, вдыхая толстую струю сигары. Эстеты бы сейчас меня поругали. Сигары не вдыхают, а я делаю именно так. Люблю наполнять легкие пряно горячим дымом. Он кружит голову, уносит подальше отсюда. Из этого города вечного дождя, гонки и соревнований с самим собой. Уносит к себе реальному. Иногда мне казалось, что Москва удушит меня, что нужно быстрее отсюда свалить, а потом амбиции побеждали. «Учись отдыхать, сынок, вкусно. Тогда и работать будет получаться отменно», — наставлял меня отец. И я слушал и слышал его заветы. «Сегодня я отдыхаю, уйду отсюда с сочной цыпочкой. Свежий, непочатый, как новая бутылка шампанского, игристый и быстро выветривающийся из головы. Для такого нужна именно женщина шампанская. Только вот одно выступление сменяется другим, а все не то. Совсем уж примитивно. Такую и у метро можно было снять». Сидр, пиво, самогон. Зажатые, бездарные. Или наоборот, слишком технично подошедшие к танцу. Реально, что ли, решили, что я тут отбираю на международные соревнования, а не в свою постель? Все же знают про тусовку Даниила Черного. Брател, если тебе та рыженькая вторая не зашла, я ее сегодня на член посажу свой, можно? Спрашивает Евдоким, моя правая рука. Я равнодушно пожимаю плечами. Раз хочет, пусть берет. Рыженькая и правда была ничего, на троечку. Хотя бы за цвет волос можно разок ее оттрахать. Пусть наслаждается парень. На этой неделе он здорово выложился. Вдруг свет выключается. Раз — полумрак. Два — вспышка. Музыка затихает до ритма сердца. Это что-то необычное. Кто у меня тут? Артистка балета? Гимнастка, решившая подзаработать? Хотя бы мозг включила, куда приперлась. Небрежная улыбка застывает на моем лице. Я прям чувствую ее сведенными мышцами. Свет гаснет совсем. Кто-то из мужиков матерится, мы не любим вот такие нежданчики, чтобы не доставать лишний раз с разбегу пистолеты. Снова софиты, обращенные на сцену. Что за фигня? Посреди сцены ковер. Свернутый в рулон ковер. Это стёб какой-то или реально подстава? Мы все-таки хватаемся на автомате за оружие. Но тут звучит музыка, и ковер начинает двигаться. Поворот вокруг своей оси. Второй. Третий. Я взвожу курок. Видит Бог, если сейчас это будет провокация, я перестреляю половину этого города. Последний оборот. Девка. Словно выныривает из мрака. Медленно, плавно, воздух дрогнул. Мужики рядом притихли. Кто-то выругался себе под нос. Я? Я просто замер. Какое-то желание из бессознательного. Она шла по сцене, как будто танцует не по полу, а по чьей-то душе. На ней черная, легкая, как дым, полупрозрачная. И золото, жаркое, дерзкое, цепляющееся за грудь, за бедра, за ключицы. Все расставлено как акценты в письме убийцы, который вынес приговор. Член прострелила. Пиздец. Эту дерзкую сучку я сегодня заставлю скулить подо мной. Почему-то не сомневаюсь, что она дерзкая. Лицо скрыто под черной вуалью, только глаза, огонь в темных углях. И тело. Мда, тело как будто создано для греха. Она закрутилась. Встала на колени, выгнулась, провела ладонью по своему животу. Я видел, как по коже пошел ток, будто она чувствует свою же страсть. Эта девочка знала о восточном танце не понаслышке. Какой-то джин научил ее так двигать бедрами. Какая-то злобная пустынная колдунья вдохнула в ее движение чары грации. Черной, вязкой, влекущей. Спина выгнулась, волосы водопад вниз, и вот она встает, поворачивается, и я вижу татуировку. Лотос. Сука. От поясницы по бедру, по коже, как стебель, который обвивает ее, словно собственное проклятие. Он тянется ветками от цветка по пояснице вниз, по ягодице, просвечиваемой через вуаль черного шелка. И я, черт побери. Я ощутил, как этот стебель лег у меня в ладони. Хотелось провести пальцами, прочувствовать каждую линию, каждый изгиб. Она танцевала, как будто знает, что убивает. Она извивалась, как змея, как пламя. Иногда казалось, что она смотрит на меня сквозь вуаль, сквозь музыку, сквозь ночь. И я начал сомневаться. Она вообще реальна? Галлюцинация. Сон. Искушение. Может, что-то подмешали? Звучит финальный аккорд. Она разворачивается и... исчезает. Бежит прочь, как будто знает, что я захочу догнать. Но я проворнее и ловчее. Два размашистых шага ловлю за запястье. «Ты куда, милая?» Прошептал я почти ласково, но голос мой хрипел, как гравий под сапогом. «Мы же только начали». Она попыталась вывернуться, я только улыбнулся. Знаешь, что бывает с обольстительными малышками, которые играют рядом с логовом хищника? Они его неизбежно привлекают. Теперь танцуй для него. Затащил ее в приватную комнату, туда, где света нет, где все пропитано запретом. Закрыл дверь за собой. Она стояла, тяжело дыша, будто после боя. Я медленно подошел. Тесно. Жарко. Сердце стучит в паху. «Сними повязку». Тишина. Я провел пальцем по ее щеке, вниз, по шее. Выворачивается строптиво, уходит от прикосновения, как неприручённая кошка. Это еще сильнее заводит. «Я все равно тебя раздену, малышка. И так ты станцуешь. Только для меня». Она не шелохнулась. «Заплачу». Слова сипнут до низких вибраций. «Унизительно. Я хочу уйти», — вдруг произносит. Какой сладкий медовый голос. Унизительно ей? Прийти и играть роль Клеопатры соблазнительницы перед кучей мужиков не унизительно, а сейчас унизительно? Только для меня. Дергаю на себя, вдыхая сладкий аромат и терпкий, сложный запах. «Не хочешь снимать тряпки? Тогда раздевай душу, красотка. Я все равно ее увижу».